Телефонная медитация. Телефон очень удобен, но он может стать нашим тираном. Нас может беспокоить звук телефона или слишком частые звонки. Когда мы говорим по телефону, мы можем забыть, что мы говорим по телефону, и при этом тратим драгоценное время и деньги. Часто мы говорим о вещах, которые совершенно не важны. Сколько раз мы получали телефонный счет и изумлялись его сумме. Телефонный звонок создает в нас своего рода вибрацию, а, возможно, и некое беспокойство. Кто звонит, хорошие новости или плохие? Но какая-то внутренняя сила притягивает нас к телефону, и мы не можем сопротивляться. Мы – жертвы своего собственного телефона. Я советую вам, когда вы в следующий раз услышите звонок телефона, просто оставайтесь на месте, вдохните и выдохните осознанно, улыбнитесь себе и повторите этот стих. «Слушай, слушай, этот прекрасный звук возвращает меня к моему истинному Я». Когда телефон позвонит во второй раз, вы можете повторить стих, а ваша улыбка будет еще шире. Когда вы улыбаетесь, мышцы вашего лица расслабляются, и ваше напряжение быстро проходит. Вы можете позволить себе такую практику – дышать и улыбаться, потому что если звонящий хочет сказать что-то важное, он прослушает хотя бы 3 гудка. Когда телефон звонит в третий раз, вы можете продолжить практику дыхания и улыбки, в то время как вы медленно идете к телефону с полным самообладанием. Вы хозяин себя. Вы знаете, что улыбаетесь не только ради себя самого, но также ради другого человека. Если вы раздражены или сердиты, другой человек воспримет вашу негативность. Но так как вы осознанно дышали и улыбались, вы погружены в полноту внимания, и когда вы снимаете трубку, как счастлив человек, позвонивший вам. Перед тем, как звонить по телефону, вы также можете 3 раза вдохнуть и выдохнуть, а затем набирать номер. Когда вы слышите гудки в трубке, вы знаете, что ваш друг практикует дыхание и улыбку и не снимет трубку до 3-го звонка. Так что говорите себе: «Она дышит, а как же?» Вы практикуете вдохи и выдохи, и она тоже делает это. Это так замечательно. Вам не нужно ходить в медитационный зал, чтобы выполнять эту прекрасную практику. Вы можете заниматься этим на работе и дома. Я не знаю, как могут практиковать телефонные операторы, если у них звонят одновременно несколько телефонов. Я полагаюсь на вас, чтобы найти практику телефонной медитации для операторов. Но те из нас, кто не работает телефонными операторами, имеют право на 3 дыхания. Практика телефонной медитации противостоит стрессам и депрессии и приносит полноту внимания в нашу обычную жизнь.